Глава 22. Святые угодники. Служба безопасности дворца. Отдел внешней политики. В просторном кабинете сидел всего один человек. Стены были увешаны множеством грамот и орденов. У входа стояла вешалка, на которой висела только фуражка и кепка. Под стеной с орденами стоял дорогой чайный столик с не менее дорогим фарфоровым сервизом. Кофемашина прилагалась. У зашторенного окна, которое выходило на главную площадь столицы, располагался большой дубовый стол. Уже по одному его виду понятно, что тут работает начальник. На самом столе все педантично. Небольшой компьютер, достаточно редкое явление даже у некоторых аристократов. Рядом стаканчик с ручками в виде одной из кремлевских башен, а также табличка, на которой было выгравировано красивыми золотыми буквами «Богатырев АА». Хотя то же самое было написано на его двери, но там еще значилась и должность – начальник отдела внешней политики. Сам же хозяин таблички чинно сидел за столом и решал проблемы касательно недавнего незапланированного визита царевны Екатерины в Северную империю. Конечно, они узнали об этом довольно поздно, даже очень. И теперь им надо было идти на поклон к царю, чтобы отчитаться. За дверью работал целый отдел, который ломал голову над этим и рядом других вопросов. Этот отдел был секретным, но это не мешало ему находиться прямо в Кремле, в одном из корпусов. Собственно, как и вся служба безопасности царской семьи. Тут были и другие подразделения, например, отдел разработки или отдел, который занимался слежкой за самыми сильными магами в империи. Конечно, без их ведома. «Анатолий Афанасьевич», — заглянул к нему секретарь, — «срочно включите компьютер». Седовласый мужчина отогнал свои мысли, встрепенулся и нажал кнопку на экране. Несколько секунд он изучал изображение, а потом по комнате непроизвольно стала распространяться аура силы. «Свободен, Денис!» — командным тоном сказал он. Так как отдел относился к царской СБ, то у него есть очень много привилегий и возможностей, которых у других спецслужб нет. У них идет подчинение напрямую царю, Петру и его жене. А так как другие страны очень любили поиграть в шпионов, то надо сделать видимость, что у них это получается. Для этого и разработаны некоторые инструкции, и одна из них сейчас сработала. По правилам, все отпечатки пальцев, которые поступают в реестры, направляют через центральные отделы жандармерии. Если там все чисто, то данные идут дальше и поступают в канцелярию, где проверяются еще раз. У них сведений немного больше. Но тут в канцелярии уже стояли свои сигнальные программы, которые в случае обнаружения совпадений направлялись в один из отделов службы безопасности. Если, например, очередной князь каким-то чудесным образом попадал в тюрьму, то эта информация поступала в отдел по контролю за аристократами. То же самое касалось и сильных магов. Конечно же, ни канцелярию, ни тем более местные отделы не оповещали об этом. И они даже не подозревали, какие отпечатки они отправляли. Это уже потом с ними связывался нужный отдел и уточнял все детали. Сейчас же Анатолию Афанасьевичу поступил сигнал, что конунг Северной империи находится в одном из отделений города Широкого. На первый взгляд сущее несуразица, но сегодня ночью в город вернулись Кузнецов и Дункан, которые вместе с Есениным проводили миссию у сибирян. И да, начальнику отдела уже доложили, что там произошло. «Нет, пожалуйста, святые кристаллы! Они же не выкрали конунга!» Бормоча себе под нос, Анатолий Афанасьевич снял трубку. «Денис, ты посмотрел?» «Да, товарищ полковник», — моментально ответил секретарь. «Соедини меня с этим отделом!» Как только он связался с Широкого и поговорил с местными балбесами-жандармами, Анатолий Афанасьевич вызвал к себе помощника. «Так, садись», — полковник небрежно махнул на стул рядом с вешалкой. «Ну, что скажешь, Денис?» Он ценил своего секретаря за то, что тот умел задавать нужные вопросы и всегда знал, что хочет начальник. За это его и ценил полковник Богатырев. «А могу я спросить?» немного помявшись, спросил секретарь. «Ну, спроси», — приподнял бровь полковник. «Откуда у нас в базе вообще отпечатки Конунга?» Старый военный вздохнул. Собственно, это и не было такой уж тайной. Тем более у Дениса и так имелся доступ к секретным документам. «Конунг, которого сейчас все называют Бор Буррисон, раньше звался Фрол Золотая Ручка. Бывший соотечественник, который покинул страну несколько десятилетий назад. До этого у него был и титул, и земли, но его предали. Царь отказал ему в аудиенции и разбирательстве. В общем, неважно. Он перебрался в Северную империю, выкупил титул и силой и постепенно начал продвигаться по политической лестнице, вырезая всех неугодных, кто ему не нравился. Там же так, дикари. А потом он сел на трон». «Вот оно как», — задумался ненадолго секретарь. «Но он думал, что его предало государство». «Ну так что думаешь?» — повторил вопрос полковник. «Зная все ситуации в целом касательно царевны и Кузнецова, я бы просто проверил», — предложил он. «Хоть шанс того, что Конунг в гавайской рубашке попал за решетку, мал, но не равен нулю». «Верно. Вот ты поедешь Широкого и проверишь». «Есть». Без лишних вопросов секретарь вскочил и приложил руку к голове. Проснулся я от легкого шепота Лоры и приятного теплого ветерка. Кто-то потрудился и открыл окна в спальне. Тело было благодарно за предоставленный отдых. Да я и сам как будто стал чуть добрее. В выходной день в спальне никого не было, так что мне никто не мешал немного поваляться в кровати, а потом принять душ. Надев чистую одежду, я посмотрел через болванчика, что на стадионе два любителя боевых искусств продолжили свои выступления, и пошел вниз. «Ну что, отдохнул?» — спросила Лора, шагая рядом. А вот кто всегда был на позитиве, это моя помощница. В легком летнем платье с подвязанными в два хвостика волосами она выглядела еще симпатичнее. «О да, отдохнул», — блаженно улыбнулся я и тут же поймал на себе странные взгляды нескольких студентов. «Опять болтает сам собой», — услышал я знакомый женский голос. «Не видела? Не докажешь?» Нахимова стояла сзади и буквально сияла от радости. Виолетта также была с ней, но она не разделяла настроение подруги. Невольно подметил про себя, что впервые вижу Нахимову в платье. Если Виолетту я нет-нет, да и видел в юбке в компании Антона, то вот грозная Света... «Девушки, вам очень идут платья», — сказал я, оглядывая их с ног до головы. «Но я думал, вы с Машей. У нее там кое-какие проблемы», — вспомнил я СМС и сам себя поругал за то, что не позвонил и вообще уснул. «Она дома стирается», — махнула рукой Света. «А ты куда?» «Сперва перекусить». Мой живот отозвался львиным рыком. «Мы с тобой», — улыбнулась Виолетта. Собственно, я теперь понял, куда делись все студенты в институте. Они были в столовой. Я как-то упустил тот момент, когда многие ребята по выходным, если им не хочется идти в город, шли в столовую и делали разные задания, а то и отдыхали, проводя совместно время. Если в будние дни все собирались в гостиной, то в выходной это была столовая. А чего? Тут ярко, просторно. Можно поболтать с гораздо большим числом ребят. В конце концов, познакомиться. «Ну, давай», — кивнула Света, обставившись молочными коктейлями. «Что давать?» — удивился я, окружая себя тарелками с мясом, макаронами и овощами. «Как съездил?» — напомнила Виолетта, также расставляя свою крепость из фруктов. В конце концов, наш стол походил на три неприступных замка с салфетницей в центре. «Это же секретная информация», — тут же, набив рот, сказал я. «Ну, но Валеру вы уже видели». Девушки переглянулись. «Брутальненько», — подметила Виолетта. «Это что за дело?» «Да был там один, даже четыре. Устроили маски-шоу, а мы там бегали». Зато я поведал им про то, что было в рамках дозволенного. Например, про турниры, битву в гостинице. Про царевну Екатерину не говорил, так как это был не мой секрет. Хотя какой к черту секрет? Она появилась в другой стране и мелькала в газетах и ТВ. Но какая-то конспирация. Ладно, подождем, когда выйдут новости. «А ты чего такая радостная?» — наконец спросил я у Нахимовой. «Нет, мне, конечно, новая Света нравится гораздо больше, но все же. Ты влюбилась?» Довольное лицо в секунду стало угрожающим. Если бы у нее был меч, она бы уже приставила его. А нет, вот и меч. Но откуда? Боюсь даже предположить. «Кузнецов, ты что-то сильно отбился от рук!» — сквозь зубы прошипела Нахимова. Виолетта миролюбиво старалась успокоить ее и опустить оружие. Вот только магия в столовой не работает. «Света, мы же обсуждали», — наклонившись тихо, начала она. «Шутки Миши уже все знают. Просто отпусти ситуацию». И она отпустила. Клинок исчез из ее рук, и она опять улыбнулась. «Ого, а ловко ты!» — запихивая очередной кусок мяса в рот, похвалил я. «Начинай изучать магию психологии», — гордо откинув прядь рыжих волос, сказала она. «А что, и такая есть? Научи!» — выпучил я глаза. «Нет, такой магии нет. По крайней мере, не слышала. Просто погружаюсь в мир психологии, копаясь в мозгах». Тут я вспомнил про своего неуверенного друга на бедре. Но все же пока я не знал, насколько хороша Виолетта. А судя по всему, Ерху надо много сеансов терапии и желательно с профессионалом. Ну да ладно. По крайней мере, в самые сложные моменты он не подводил. Но это мое личное решение. Мне некомфортно от того, что такое сильное оружие будет постоянно ныть и бояться. «Ясненько», — кивнул я и опять посмотрел на Свету. «Ну, что за повод?» «Как что за повод? А ты забыл? Завтра мы едем в Японию к отцу. Он там уже все приготовил». «Например?» Нахимова как будто готовилась к этому вопросу. Она не спеша поправила платье, закинула ногу на ногу и взяла у Виолетты веточку винограда. «Завтра утром мы поедем в Красноярск на машинах моего рода», — начала она, судя по всему, длинный рассказ. «Затем на дирижабле нас доставят во Владивосток, и оттуда заберут папины корабли». «О как! В целом вышло даже короче, чем я думал». «Разве адмиралу Нахимову можно использовать в личных целях военные корабли?» — резонно подметил я. «А кто сказал, что там только военно-морской флот? Там также и военные корабли рода Нахимовых», — гордо подняла голову Света. «Только я не знаю, папа лично нас заберет или встретит уже на островах». «А жить?» — продолжил я. «Он забронировал для нас целый тур, так что будем жить в разных местах. Остальное секрет». Света буквально светилась от радости, пока рассказывала. «Неужели она такая же фанатка Японии, как и я?» «Мне надо сегодня еще сделать несколько дел, но предупреждаю заранее». Я уже закончил с едой и начал вставать. «Вечером мы все едем ко мне в дом. Познакомлю вас с Дункан». «А сейчас ты куда?» Судя по удивленному лицу Виолетты, она не понимала, кто такая Сидора и зачем нас с ней знакомить. Но раз надо... «Загляну к Маше, посмотрю, что там с Кицуней, и по делам дальше. Кстати, у нас третий хвостик». «О, черт, не разглядела», — выругалась Света. Мы попрощались до вечера, и я вышел из столовой. Пока спускался, меня все не покидала мысль, что я что-то забыл. «Лора, дорогая, что у нас по задачам на сегодня?» «Раз ты выказал желание посетить Машу, то у нас после нее проверка почти готового к переезду имения». Она начала загибать пальчики. «Затем заглянуть бы к звездочету». «Зачем?» «Он же слышал радиопередачу», — многозначительно сказала Лора. «А, поиздеваться хочешь?» «Хочу», — улыбнулась она. «Ну и вечером ждем гостей». В целом, дел было не сильно-то и много. Вот только тут же пришло сообщение от Ермаковой, где она требует отчет по лисенку. Пришлось сказать, что он практически готов. Осталось только несколько штрихов, и он будет у нее. Готов ли он? Нет. Стыдно мне за то, что я соврал? Тоже нет. Но погодите. Вот приеду с универсиады, буду отшельником, как тот же Трубецкой. Ходить только в зону, и все. Кстати, надо бы проверить соседушку, а то куда-то запропастился. Пока я спускался, мимо пробежало несколько студентов. Они возбужденно о чем-то переговаривались, Но из обрывков разговора я понял, что какой-то непослушный студент вернулся, и ему хана. На секунду я даже начал переживать, что речь идет обо мне, и ребята меня просто не узнали. Но болванчик показал, что многие подходят к распределителю. Любопытство — один из тех пороков, которые не хочется подавлять в себе. Помнится, даже в исследователи я записался из-за любопытства. Что же там такое? Какие порталы? Какой новый мир? Да чего уж. Все четыре исследователя, которые могли проходить через порталы, тоже были любопытными. Мой бывший коллега Стас говорил, что только любопытный человек двигает прогресс. И я был с ним согласен. Стас постоянно задерживался в этом мире и приносил больше всех исследовательского материала. Потом был я, Блида и Марк поменьше. Но они попали к нам в группу позже. И ни у кого не было лоры. Уж не знаю причины, однако наши яйцеголовые постоянно твердили, что это очень дорогая разработка, и установка ее — большой риск для организма. «Кузнецов, встретились раньше, чем планировалось», — раздался за спиной голос Ермаковой. «И вам не хворать, Наталья Геннадьевна», — улыбнулся я. «Куда все идут?» «К распределителю. Там появился дезертир». Оказалось, какой-то новенький студент своевольно проник через распределитель в дикую зону. На мой резонный вопрос, как он это сделал, Ермакова ответила, что он украл пропуск другого студента и прошел в составе большой учебной группы. «Он что, был подмастерьем и сам все это сделал?» — удивился я. «Да, но это очень странный студент», — пожала она плечами. «Но предрасположенность к целительной магии просто невероятная. Чуть ли не будущий епископ, если не больше». «Но если он дезертир, то почему мы идем к распределителю? Его поймали?» «Нет, сам пришел, говорят». Я решил ничего больше не спрашивать и просто сам все проверить. Толпа собралась нешуточная. Также много было людей из специальной группы магов-солдат, которые наказывают провинившихся. Кстати, это они же и устраивали нам в первую ночь проверку на вшивость со звуковыми эффектами. «Что там у вас?» — спросила Ермакова, когда мы подошли. «Наталья Геннадьевна, он в распределителе», — сообщил один из работников. «Но...» Двери распределителя открылись, и я увидел того самого паренька. Кажется, его звали Исаак. Студентки, которых тут было немного, ахнули, увидев его. «Ого!» Даже я удивился. «А кого он?» — прищурилась Ермакова, но потом закричала на работника отдела наказаний. «В лазарет! Живо! Лекари и носилки!» А все потому, что Исаак нес на плечах два тела. Про себя я отметил, как бережно он придерживает голову, когда кладет их на траву. Это были те самые потеряшки-церковники, которые пропали еще во время прорыва. Удивительно, что они продержались так долго. Еще более удивительно, что Исаак их нашел. Да мало того, он их еще и вытащил. У меня складывается ощущение, что он не просто так проник в дикую зону, а исключительно за ними. Кто они ему? Может, он шпион церкви? Или просто сердобольный друг этих двух? «Миша, ты начинаешь опять накручивать себя на какие-то неприятности», — предостерегла Лора. «Знаю я уже итог твоих мыслей». Она права. Это, в принципе, не мое дело. Да и дела тут особо и не было. Ну, паренек, ну, спас он кого-то. Разве не этим должны заниматься маги-истребители? Лора тоже успела просканировать парочку и заверила, что с ними будет все нормально. Парень был с башкой и погрузил их в глубокий сон, чтобы они лишний раз не страдали. Хитрый ход. Я хмыкнул и пошел к Маше. Мимо меня как раз пробежали лекари. За ними на всех парах несся Булка. Судя по зареванному лицу, он был искренне рад, что с его товарищами все в порядке. Все же хороший он парень. Может, пригласить Булку сегодня к себе? На этот вопрос я сам себе ответил по-мужски. Посмотрим. Пока я шел к выходу, мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Это не было магическое воздействие, нет. Просто сработала чуйка. Я начал крутить головой в поисках помехи и, кажется, увидел. Из окна институтского бара на меня смотрел тот самый питерский белобрысый парень, Николай. Поймав мой взгляд, он улыбнулся и поднял позолоченную чашку и отсалютовал. Мимо прошла группа студентов, и когда я снова посмотрел в окно кафе, никого уже не было.